Между тем перемены все же назревали и гораздо более глубокие. Незадолго до того, как общественное сознание потрясла резня на реке Мараес, уполномоченный по делам индейцев Паркер нацелился на одну из самых пагубных, на его взгляд, сторон правительственной индейской политики – систему мирных договоров, на которых строились отношения между индейцами и правительством со времен возникновения республики. Положив много сил на защиту прав сенеков, он знал, о чем говорит. Паркер рассуждал так: «Мирный договор предполагает соглашение между суверенными державами, у которых имеются властные полномочия добиться от противоположной стороны соблюдения договоренностей. Но индейские племена – это не суверенные государства, их вожди подобной властью не обладают. Индейцы, с точки зрения Паркера, это подопечные правительства, и земля, которую они считают своей, принадлежит им лишь по праву владения. Мирный договор, доказывал он, дает племени ложное ощущение независимости. Пора, призывал Паркер, внести ясность и прекратить издевательство правительства над его беспомощными и невежественными подопечными. Президент Грант и Совет, уполномоченных по делам индейцев, с ним согласились. На практике упразднение системы мирных договоров повышало свободу властей в переговорах с индейцами. Соглашения, достигнутые с подопечными правительства, не требовали, в отличие от мирных договоров, ратификации Сенатом. Впредь участники миротворческих комиссий будут отвечать за свои действия только перед президентом и его кабинетом, а также перед общественностью. Вождь «Красное облако» вряд ли считал себя беспомощным и невежественным. Как-никак именно он выдворил армию из района хребта Бигхорн, и именно о его войне, единственной из всех конфликтов на Великих Равнинах, можно было сказать, что победа осталась за индейцами. Нетрудно вообразить, как удивился и возмутился «Красное облако», прибыв со своими воинами весной 1869 года в форт Ливенворт на традиционный торговый обмен и узнав, что договор, который он подписал, обязывает его народ перебраться в резервацию на реке Миссури. Кроме того, «Красное облако» ожидал, что армия покинет форт Феттерман, построенный на реке Норд-Плат в 1867 году, как плацдарм для операций на Бозманском тракте, но этого не произошло. Этот опасный момент стал переломным в отношениях «Красного облака» с белыми. Очевидно, что условия договора 1868 года в Форт-Лараме ему преподнесли неверно. У него имелась веская причина возобновить войну и тысячи разъяренных воинов, которых можно было вести в бой. Но «Красное облако» уже утратил былой запал. Жизнь на неотчуждаемой индейской территории оказалась трудной. Дичи мало, зима выдалась суровой. Вместо того, чтобы начать войну, «Красное облако» обратился в Вашингтон жаловаться великому отцу. И хотя теперь он говорил только от имени Аглала, и то не всех, а лишь части племени, его судьбоносное решение стало первым шагом к капитуляции индейцев Северных равнин. Его нежелание советоваться с другими племенами Лакота подчеркивало отсутствие у них единства. Сдержавшись и не отплатив властям за надувательство, он дал дорогу белым завоевателям Северных равнин. Порой их смертоносная поступь будет замедляться или ненадолго обращаться вспять, но остановить их уже не получится. Генерал Шерман советовал президенту Гранту отказать «Красному облаку» во встрече, но Грант не послушал старого друга, предпочитая ошеломить вождя великолепием Вашингтона во время тщательно отрежиссированного визита, а не ввязываться в очередную войну. 1 июня «Красное облако» с 15 вождями общин Аглала прибыли в Вашингтон. Там, в каменных столичных джунглях, они столкнулись с соперником «Красного облака» Пятнистым Хвостом и его младшими вождями. Брюле негодовали на великого отца. Они добровольно переселились на реку Миссури, и за это правительство признало Пятнистого Хвоста верховным вождем дружественных Лакота. Однако он возненавидел новую территорию, где вовсе не было дичи, и хотел вернуться в прежние охотничьи угодья в Небраске. Администрация Гранта вызвала пятнистого хвоста в Вашингтон, чтобы уговорить остаться на реке Миссури одновременно с красным облаком, которого намеревалось уломать перебраться туда же. Уполномоченный Паркер ожидал трений между двумя вождями, но те на время забыли о соперничестве и выступили единым фронтом против великого отца. В вашингтонских кабинетах «Красное облако» проявил себя не менее грозным противником, чем на поле битвы. Сперва он встретился с министром внутренних дел Джейкобом Коксом, чье расплывчатое обещание попытаться сделать все как подобает, если лакоты не будут воевать, его не убедило. «Может быть, великий отец добр и великодушен, но я этого не вижу», — заявил «Красное облако» Коксу. «Он оставил мне крохотный клочок земли. Наш народ тает, словно снег на склоне холма под лучами солнца, а ваша нация растет, словно трава к лету». «Красное облако» выставил жесткие условия упразднить форт Феттерман, не допускать белых на Блэк-Хиллз и в горы Биг-Хорн, предоставить Аглала торговые привилегии в форт Лараме и не загонять их в резервацию на Миссури. Восточная пресса восхищалась смелостью и прямотой «Красного облака» и его красноречивой отповедью, вероломству и гнусному мошенничеству правительства, из-за которых и вспыхивают индейские войны. Большой совет с великим отцом не оправдал надежд вождя. Грант наотрез отказался сносить форт Феттерман. Переговоры забуксовали. Когда Кокс зачитал условия договора, «Красное облако» зашел с козырей, заявив, что никогда ничего подобного не подписывал и не имеет намерения эти условия выполнять. Обескураженный Кокс заверил «Красное облако», что участники миротворческой комиссии никого не обманывали. «Я не говорю, что они солгали», — возразил вождь, — «но переводчики ошиблись. Белые хотели стереть индейцев в пыль. Я не возьму с собой эту бумагу, в ней все неправда». Встреча завершилась, решив, что великий отец в очередной раз водит их за нос. Ночью в отеле несколько Аглала и Брюле начали подумывать о том, чтобы свести счеты с жизнью. И «Красное облако», скрипя сердце, согласился еще на одну встречу. Пока лакота рассуждали о самоубийстве, Кокс и Паркер совещались с Грантом. Ради мира они согласились уступить. На следующее утро Кокс сообщил «Красному облаку», что его народ может жить при форт Лараме, и хотя это было не более чем тактическое отступление, правительство давало приют «Красному облаку» уже второй раз за 2 года. Также Вашингтон позволил пятнистому хвосту и его брюле вернуться на их земли на северо-западе Небраски. После долгих уговоров «Красному облаку» удалось объединить большинство Аглала и значительное число северных шайенов и северных арапахо в агентстве, названном его именем. Однако «Красное облако» не мог повлиять на 5 лакотских племен, сопротивляющихся водворению в резервацию: Ханг-Папа, Санс-Арк, Черноногих Сиу, Ту Кеттлс и Миниконджу. Их вел за собой почитаемый военачальник и знахарь Ханг-Папа по имени Сидящий Бык. К нему примкнули и разочаровавшиеся в своем прежнем лидере Аглала. Они сплотились вокруг воина по имени Бешеный Конь, демонстрировавшего непревзойденную доблесть и завоевывавшего все большую славу. Этих лакота не интересовала ни мирная политика, ни другие правительственные инициативы. Они были готовы либо сохранить свой привычный кочевой уклад, либо погибнуть в бою. Илаю Паркеру не довелось заняться проблемой этих кочующих, где им заблагорассудится, лакота. В январе 1871 года бывший председатель Совета уполномоченных по делам индейцев огульно обвинил его в финансовых махинациях при закупке товаров для индейцев. Это было самое настоящее сведение личных счетов, и комиссия Конгресса вскоре очистила Паркера от подозрений. Несмотря на это, в августе 1871 года он подал в отставку. Однако во время пребывания в должности он застал упразднение системы мирных договоров, Она кончилась всхлипом и была похоронена одним единственным неприметным пунктом индейского апроприационного акта. Отныне ни одна индейская нация или племя на территории Соединенных Штатов не будут признаны независимой нацией, племенем или властью, с которыми Соединенные Штаты могли бы заключить договор о мире. За индейцами законодательно закреплялся статус подопечных правительства. Страна не обратила на это никакого внимания, зато к мирной политике, по-прежнему вызывающей жаркие споры, внимание было приковано прочно. Грант обозначил свою позицию четко. «Когда я говорю «давайте жить в мире», я ничего иного в виду не имею», — заявил он в июне 1871 года. «Мне не нравится приводить войска и стрелять в этих бедных дикарей. Я хочу поладить с ними и сделать из них мирных граждан. Любви не добьешься поркой. Врага в друга превращает доброта, и к индейцам это тоже относится». Пресса пела мирной политике дифирамбы. В своей инаугурационной речи генерал Грант сказал: «Давайте жить в мире». «И мы живем в мире», — провозглашала одна из газет штата Мэн. «Мирная политика творит чудеса», — восхищалась Дэйв Филадельфия Пост. «Прошло то время, когда орду вооруженных воинов толкали на убийство и разбой вороватые политики, подвязающиеся на должности агентов. Бесприютные кочевники обретают дом в резервации, перековывают ножи для скальпирования на мотыге, встают за плуг и, благодаря квакерам, забывают свои варварские обычаи». «Нью-Йорк Трибьюн» предрекала близкий конец индейских войн, топоры войны от Орегона до Техаса будут зарыты. Казалось, что на Западе Америки наконец забрезжила заря новой светлой эры. Однако жители техасского фронтира никаких радужных перспектив не видели. Команчи и Кайова глубоко вклинились в штат одинокой звезды почти на 450 километров, отодвинув тонкую полосу переселенческих поселков. Они угоняли десятки тысяч голов скота и лошадей, похищали женщин и детей ради выкупа, мучили и убивали, когда им заблагорассудится. Пресса восточных штатов могла сколько угодно разглагольствовать о закопанных метафорических топорах войны, но у техасцев перед глазами были настоящие топоры, которые индейцы с пугающей частотой обрушивали на головы переселенцев. Проблеск надежды мелькнул весной 1868 года, когда Кайова и Каманча прибыли в Форт Коб на индейской территории. В назначенное им по договору у Medicine Lodge агентство за обещанными подарками и продовольствием. То, что Форт Коб располагается на землях вичитов, а не в их собственной вотчине, Кайова и Каманчи нисколько не радовало. Но они готовы были дать великому отцу шанс. Готовности этой хватило ровно до тех пор, пока их не встретил у пустых складов служащий с известием, что их агент ушел в отставку. Взбешенные голодные индейцы разграбили агентство и принялись бесчинствовать в техасских поселках вдвое чаще и свирепее, чем прежде. В этих бесчинствах техасцы с полным на то основанием обвинили мирную политику Гранта. Именно мирная политика запрещала войскам вторгаться в резервации Кайова и Каманчи без запроса агента. А значит, чтобы ускользнуть от погони, индейцам достаточно было просто вернуться на свою территорию, что для них труда не составляло. Глядя на эту вседозволенность и безнаказанность, редактор одной далласской газеты разразился гневной статьей о том, что федеральное правительство в грош не ставит жизнь и имущество американцев в Техасе. Зато привилегии дикарей для него дороже золота. Привыкнув, что в резервации они в недосягаемости войск, индейцы не ожидали никаких неприятностей и от своего нового агента Лоури Татума, дородного лысого фермера-квакера из Айовы. Индейцы встретили его со снисходительным презрением. Сатанта заявил Татуму, Единственное, чем его может заинтересовать путь белого человека, это казнозарядные ружья и патроны. Другой вождь изложил ему модус операнди Кайова: выйти на тропу войны, убить кого придется, угнать побольше лошадей, быстро уйти от погони, а потом ждать, пока правительство явится задабривать их подарками, ежегодными выплатами и провизией, чтобы Кайова прекратили набеги. Из всего этого Татум заключил, они были совершенно уверены, что управы на них нет. Но Татум не опускал рук. Он нашел родственную душу в полковнике Бенджамине Грайерсоне, командире Форт Силла. Грайерсон обещал помочь Татуму, как подобает человеколюбивому и доброму гражданину, заверив агента, что пока он остается командующим, убивать индейцев на радость жаждущим крови техасцам никто не будет. Вот только надолго ли он останется на посту – большой вопрос. Грайерсон уже настроил против себя Шеридана. Единственное, что спасло гуманного полковника от отставки – дружба с Шерманом и Грантом, уважавшими его за непревзойденную доблесть во время гражданской войны. Шеридан не без оснований сомневался в пригодности Грайерсона для командования фортом. Команчи и Кайова считали его сдержанность слабостью и наглели все больше. В 1879 году проживающие в резервации Команчи открыли сезон набегов, угнав 20 лошадей агентства и скальпировав человека прямо под окнами кабинета Татума. Не желая отставать от них, военный отряд Кайова угнал стадо мулов и убил 3 солдат. Молодой военачальник «Большое дерево» попытался захватить коней 10-го кавалерийского полка и преуспел было. Если бы один из воинов не поднял солдат Буффало преждевременным выстрелом. Даже бьющая птица вышел на тропу войны. Сатанта дразнил его трусом и размазнёй за приятие пути белого человека, и чтобы восстановить свою честь, бьющая птица сделал то, на что никогда бы не отважился Сатанта. Он вывел своих Кайова на открытый бой с кавалеристами, убил 3 и ранил 12, не потеряв ни одного своего человека. Бьющая птица даже пронзил одного противника копьем, однако на этом он баталии с белыми закончил. Своим отчаянным поступком он продемонстрировал Кайова, что добивается мира по убеждению, а не из страха сражаться с солдатами. Шерман, судя по всему, понял стратегию бьющей птицы, во всяком случае наказывать его он не стал. Зато Шерман не смог спустить с рук техасцам обвинение в том, что Татум и Грайерсон снабжают враждебных индейцев оружием и патронами, которые предназначены для мирных. Уловить разницу между первыми и вторыми было, прямо скажем, непросто. Шерман считал, что техасцы преувеличивают индейскую угрозу, чтобы отвлечь армию от выполнения своих обязанностей в рамках реконструкции. Задавшись целью установить истину, он проехал с вооруженным эскортом от Сан-Антонио до Форт-Ричардсона. Не встретив ни одного враждебного индейца, Шерман пришел к выводу, что техасцам придется впредь заботиться о себе самим. Но думал он так ровно до прибытия 18 мая 1871 года в Форт-Ричардсон. Незадолго до этого до форта, шатаясь, добрел умирающий возчик и, собрав последние силы, рассказал душераздирающую историю. Большой отряд индейцев напал на обоз близ соседнего Джексбора и зверски расправился с 7 белыми переселенцами. Шерман, проезжавший там всего каких-нибудь несколько часов назад, был ошеломлен. Приказав командующему фортом полковнику Ренолду Маккензи выследить и поймать виновных, Шерман поспешил в Форт Сил выяснять у Татума и Грайерсона, не в резервации ли проживают нападавшие. Ренольд Маккензи был в высшей степени интересной личностью. Появился на свет в богатой семье, 18 лет от роду, на следующий год после Джорджа Армстронга Кастера, поступил в Вестпойнт. Сходство между двумя кадетами было разительным, как и различие. Как и Кастер, Маккензи любил компанию и развлечения. Однако не в пример Кастеру оставался скромным, воспитанным и прилежным кадетом. Кастер был худшим в своем выпуске 1861 года, Маккензи год спустя был лучшим. В бою оба проявили себя как отважные и талантливые командиры, но Кастеру больше везло. Он прошел гражданскую войну целым и невредимым, тогда как Маккензи получил 6 ранений и потерял 2 пальца на правой руке. Солдаты 4-го кавалерийского полка прозвали его «трехпалым Джеком», индейцы – «плохой рукой». Волнуясь, Маккензи яростно щелкал обрубками пальцев. Сдиравший 3 шкуры с подчиненных и имевший заслуженную репутацию деспота, язвительный, колкий и придирчивый, Маккензи, как ни странно, робел перед женщинами. Кастеру выстоять в житейских бурях помогала его прекрасная пылкая Либби, Маккензи был убежденным холостяком. За время гражданской войны и Маккензи, и Кастер доросли до командования дивизией. Но если неистовый Кастер был любимчиком публики и блистал в редком для такого молодого человека генеральском мундире на обложке Harper's Weekly, то Маккензи пользовался большим уважением в армии. Под конец войны генерал Грант считал его самым многообещающим молодым офицером во всей армии. В 1870-м, прослужив 3 года командиром Черного полка, Маккензи был назначен командовать 4-м кавалерийским. Не питая особой любви к своему полковнику, солдаты, тем не менее, слушались его во всем. И в конце концов, его полк превзошел 7-й кавалерийский Кастера в дисциплине и боеспособности. Адъютант 4-го кавалерийского полка был в составе патруля, обнаружившего останки обоза Уоррена. Зрелище это навсегда врезалось ему в память. В своем рапорте он описал все ужасающие подробности. Вокруг фургонов были разбросаны обнаженные, скальпированные и обезглавленные тела, пронзенные многими стрелами. У убитых был вычищен мозг, половой орган отрезан и воткнут в рот. Перед смертью погибших, безусловно, пытали. У некоторых животы, явно вспороты и еще при жизни, были набиты раскаленными углями, а в одном месте над тлеющим кострищем был прикован на цепях между 2 фургонами обугленный труп. Шермана от подобной участи уберег сон одного из Кайова. В ночь накануне нападения на обоз Уоррена покойный предок поведал Маманте, Маман Ти, предводителю военного отряда, что первую группу белых, которая проедет мимо устроенной засады, трогать нельзя. Магия у Маманти была сильной, действовать наперекор ему или его видению не осмелился бы никто. Из белых мало кто знал о Маманте, с чьей подачи совершался почти каждый крупный набег Кайова в начале 1870-х. Сатанта, участвовавший в этом набеге на 2-х ролях, избавил Шермана от хлопот по расследованию происшествия. Когда вожди Кайова, за вычетом Маманти, который приближался к белым лишь за тем, чтобы их убивать, 28 мая прибыли в агентство за своими еженедельными пайками, Сатанта похвастался Татуму, что лично возглавлял тот набег. Кроме того, он намекнул, что в нападении участвовали его двоюродный брат Большое Дерево и пожилой вождь Сатанг. В довершение всего он потребовал оружия и боеприпасы, чтобы продолжать убивать техасцев. Это было уже чересчур даже для квакера. Татум послал Сатанту с глаз долой, предложив ему поговорить с великим солдатом-вождем, который как раз навещает Форт Сил. Дождавшись, когда гордый собой Сатанта выйдет из кабинета, Татум срочно написал полковнику Грайерсону, прося его под предлогом беседы с генералом Шерманом созвать вождей Кайова и арестовать Сатанту, Сатанка и Большое Дерево.